Аккуратно сжимая электросварочный аппарат кончиками пальцев, Страдон Бинальд другой рукой придерживал газоотводную перегородку. На кожу, уже испятнанную десятками ожогов, сыпались искры. Но работа была настолько деликатной, что он не мог воспользоваться защитными перчатками. Незамеченная боль тут же проходила. Закончив работу, он отложил инструмент в сторону и откинулся на спинку стула. Из других мастерских доносился грохот пневматики и треск установок для микросварки. В воздухе витал густой запах керамитового адгезива. Примитивные фильтрационные системы нижних уровней шпиля воронов не могли справиться с огромным объемом пара от работы оружейников. Армориум шпиля воронов был оснащен куда лучше, чем на Мстителе. И после возвращения на освобождение работа продвигалась сравнительно быстро. Достаточно быстро, надеялся он. Из того, что Бинальд слышал о прогрессе с новым генотехом, лорд Коракс может повести новый легион на войну уже через несколько десятков дней. Технодесантник покрутил форсунку по обеим осям, удовлетворенный плавным ходом сочленений. Взяв тряпку, он стер осадок с клапана патрубка для подвода горючего и опустил перегородку на место. Бинальд прикрыл свою работу защитным чехлом и, поднявшись, заметил в дверях командора Агапита. «Ты говорил, что хочешь мне что-то показать?» «Да, командор», — сказал он, — «идите за мной». Он повел Агапита мимо открытых мастерских, где в свете флуоресцентных ламп и сварочных искр трудились другие технодесантники и их помощники. На стенах рядами висели наплечники и усиленные поножи. Более полные комплекты доспехов хранились в залах армориума, где небольшая армия сервиторов с помощниками подсоединяла к отремонтированным доспехам силовые кабели и системы жизнеобеспечения. «Сюда!» – Бинальд указал на массивную противовзрывную дверь слева. Технодесантник ввел на панели код, и дверь поднялась, воя гидравликой. За ней находился испытательный полигон. Когда они вошли, включился свет, озарив узкое пространство длиною в сотню метров, выкрашенная в белый цвет и покрытая тонкой сетью красных линий. В дальнем конце перед стеной, изрытой выбоинами и щербинами от выстрелов, стояли три комплекта доспехов. Бинальд повернулся к ящику справа и вынул болта. Затем потянулся к коробке, стоявшей на полке под ним. Достал оттуда снаряды и зарядил оружие, прежде чем протянуть его Агапита. «Выстрелите в левый доспех», — сказал технодесантник. «Цельтесь в наплечник». Агапита поднял болтер и прицелился. С кашляющим звуком оружие выстрелило. Болт-снаряд на миг вспыхнул, пролетел через весь зал и врезался в левый наплечник пустого доспеха. Раздался еще один взрыв. Эхо удара донеслось до двух десантников. По стрельбищу разлетелись осколки керамита. Но когда дым рассеялся, оказалось, что наплечник почти не поврежден. «Это наш стандартный снаряд против доспехов четвертой модели», – произнес Бинальд. «Как видите, эффект минимальный». «Да уж, это я вижу», — ответил Агапита. «Но в ургальской резне изменники выкосили тысячи астартес», — продолжил Бинальд. Слова звучали бесстрастно, но он с болью в сердце вспомнил картины гибели его братьев. Он чувствовал бессилие, когда снаряды его болт-пистолета едва царапали доспехи предателей, хотя их оружие беспощадно убивало гвардейцев ворона. «Я извлек фрагменты боеприпасов врага из доспехов уцелевших легионеров». Взяв у Агапита болтер, Бинальд сменил магазин и протянул оружие обратно командору. «Также мне удалось достать несколько экспериментальных снарядов, которые наши братья из имперских кулаков вывезли с Марса, прежде чем там началось восстание. У нас нет нужных мощностей, чтобы воссоздать их, но, полагаю, я изготовил их аналог». Агапита прицелился и вновь выстрелил. В этот раз другой наплечник доспехов разлетелся вращающимися осколками и каплями расплавленного керамита. «Мщение!» – пробормотал командор. Он опустил болтер и взглянул на технодесантника. «Впечатляюще, но также сильно беспокоит. Получается, предатели получили доступ к технологиям Марса еще до Иствана. Корни их предательства уходят глубоко, командор», – мрачно кивнув, согласился Бинальд. «Но теперь у нас есть, что им противопоставить. Пожалуйста, выстрелите в доспех посередине». На средней стойке находился доспех, который Бинальд модифицировал с помощью мультипластин и усиленных наплечников. В этот раз после выстрела агапита наплечник нагрелся и покраснел. Как и в предыдущем случае, выстрел сопровождался разлетающимися во все стороны обломками. Но когда звон стих, гвардейцы ворона увидели, что расколот был только внешний слой брони, внутреннее покрытие оставалось невредимым. Агапита молча разглядывал доспехи в дальнем конце зала. Он рассеянно протянул болтер Бинальту, не отводя взгляда от поврежденных комплектов. «В чем дело, командор?» – спросил технодесантник. «Что-то не так?» «На Истване я убил по меньшей мере сотню космических десантников», – тихо произнес Агапита. «Они были такими же Астартес, как и мы. Никогда и помыслить не мог, что совершу подобное». Командор резко покачал головой и отвел взгляд от доспехов. «Эта война просто так не окончится. Нужно свыкнуться с мыслью».